И та связь между ними как бы порвалась, пропала. Зато Любушка внезапно почувствовала какую-то неведомую силу и уверенность. Ее словно взорвало изнутри, словно вырвался наружу давно живший в ней, но затаенный дух. Она заиграла и запела колыбельную, которую, осознавала она, никогда нигде раньше не слышала. В эти минуты она стала по-настоящему блаженная. Из-под пальцев возникала чудная музыка, а слова, вовсе не ее слова, рождались сами собой, и получилась такая песня, что Диверья и муж больше не хлопали в ладоши, очарованные и растерянные. Они не знали, как к этому отнестись. Потом она еще спела несколько колыбельных, почему-то другой музыки не складывалось, и неизвестно, как бы закончилась эта игра, если бы не явился пьяненький Прошка Грех с бутылкой шампанского и не потребовал выпить немедленно за его дочь. И все неожиданно обрадовались ему, хотя раньше тяготились им, зашевелили, зазвенели бокалами и стали смеяться и петь, чувствуя облегчение. Потом Николай Иванович стоял перед ней на коленях и, сложив руки, как перед иконой, спрашивал страстно и боязливо: «Откуда в тебе это, Любушка? Откуда? Откуда? Скажи, ну не бойся!» «Не знаю», — отвечала она, — «ей-богу, не знаю». «Спой еще, спой!» — умолял он. Она была рада петь, но садилась за инструмент и ничего не могла вспомнить. Что-то призрачное слышалось ей, далекие, словно бы отраженные звуки и слова, пение птиц, крик ребенка, поскрипывание березового очипа, и ничего не складывалось. И если выбиралась какая-то нить, то тут же рвалась, будто спряденная из лишних оческов. «Не могу», — виновато улыбалась Любушка. «На уме кружится, а не то, не то». Тогда он сам начинал подбирать что-то, глубоко задумывался, щурил глаза и, встрепенувшись, бренчал какую-то несусветицу и печалился. «Чудно! Я же все запомнил, запомнил». Потом они пытались играть и петь все вместе, даже спорили, что слышно было в музыке, крики ночных птиц или зов еще не родившихся детей. Были такие слова в одной из колыбельных, настаивал младший Березин Всеволод. И так и не разобравшись, пошли все пить с Прошкой Грехом спасительное шампанское. Смерть мужа обернулась для нее неожиданным образом. Приехавший вскоре после разгрома усадьбы исаульский владыка Даниил произнес то слово на другой, какой-то горький и высокий лад. Блаженная Любушка стала заговариваться. Она не плакала на похоронах, и, придерживаемая за руки Сашей и Олей, стояла с видом, будто усиленно что-то вспоминала. Часто морщила лоб и удивленно прикрывала ладонью открытый рот. При этом вырывался тихий возглас: «Ой!» Когда шли с кладбища, она вдруг отобрала руки у детей и заслонилась, сжавшись, как зайчонок. «Ой, они же и меня убьют!» «Кто, мама, кто?» — плакала Оля. «А люди?» И она показывала дрожащим пальцем на скорбно бредущих родичей. «Я вот имя!» — орал беззубым ртом одряхлевший Прошка Грех. «Не бойся, дочка, покуда я жив, мизинцем не тронут!» А она уже забыла об этом и, вновь вырывая руки, жалобно просила: «Пустите, пустите, у меня ж там ребеночек не кормлен». Дома ее поили настойкой валерьяна и пытались уложить в постель. Владыка молился, кропил святой водой. Оля просила: «Поплачь, ну, хоть чуть-чуть, и все пройдет». Плакала сама, обнимая, целовала в глаза. Однако Любушка, ласкаясь к ней, шептала, словно подружке жаловалась: «Они все равно убьют меня. убьют, а дети мои сиротами останутся. Спрячьте меня, спрячьте, и ребятишечек моих, они же совсем маленькие».